«Да это бог, что бабушка назначила тебя маршалом по веской причине». Дарин присоединился ко мне в левой башне из двух уапанских ворот. В его голосе слышался благоговейный страх. Большинство наших кузенов считает, что это была шутка. «Большинство?» «Остальные думают, что это наказание». Мы смотрели на пригород. Продолжение Вермильона тянулось на пару миль от стен, а вдоль опанской дороги еще дальше. Словно отчаянно желая выжать еще немного монет из путешественника, который по своей глупости решил уехать. На пространстве перед воротами толпились мертвецы. Мужчины, женщины, дети. Серые облезающие трупы в грязных остатках погребальной одежды и свежие мертвецы, все еще алые от убийства. На улочках между домами плотно набилась молчаливая толпа, тянувшаяся от стен вдоль главной дороги. Даже в 6 футах над землей и под легким ветерком вонь казалась невероятной. От нее перехватывало горло и щипало глаза. На стене тут и там виднелись следы разбрызганных трапез. Такое случается, когда впервые увидишь и почуешь ходячего мертвеца. «Я отдал приказ не стрелять из луков», — сказал я Ренпроу, на котором все еще высыхала кровь после нашей поспешной скачки с моста. У многих мертвецов у опанских ворот в руках или в груди торчали по 2, 3, а то и 5 стрел. У одной старухи стрела торчала из глаза. «Это напрасная трата стрел». «Я снова отошлю этот приказ, маршал. Людям сложно не стрелять, когда враг напирает на их позиции». Я взмахом отослал Ренпроу. Вершину башни заполнили солдаты из стражи стены. В основном люди зрелого возраста, многие с брюшком и сединой в волосах, которые думали, что мирно дослужат оставшиеся им годы на стенах столицы. Основная обязанность стражи на стенах – высматривать пожары. Кроме этого, они в основном являлись мобильным резервом городской стражи, и волнение испытывали только когда их вызывали спуститься в город поддержать своих малочисленных братьев в красных мундирах. «Шевелись!» За моей спиной Мартус проталкивался через стражников, крича на всякого, кто не убирался достаточно быстро. «С дороги! Я чертов принц! Да я вас... Господи боже!» Мартус замер на полуслове, оглядывая в заходящем солнце орду мертвецов. «Господи боже!» Он побледнел. «Никогда не видел ничего подобного». «Я видел». Я наклонился вперед, опираясь на стену. «Я видел и хуже». И в этот миг я понял, что хотя страх прошибал меня от головы до пят, но это не был ослабляющий ужас, знакомый мне по множеству других случаев. И я подумал, что, может, и знаю, почему бабушка выбрала меня. «Я видел ад!» Я возвысил голос. «Я видел ад, и это не он! Мы люди Красной Королевы, и позади нас Вермильон! Кучка хромающих трупов не заберет его у нас!» В ответ на это все вокруг закричали, застав меня врасплох. Честно говоря, начал это Ренпроу, но люди вокруг меня потеряли самообладание, и несколько отважных слов от напуганного человека в некоторой степени им его вернули. «Как бога-то ради смогла?» Мартус снова таращился на толпу. «Армия из 3000 мертвяков добраться до наших стен, и никто не поднял тревоги». Дарин почесал щетину на подбородке. «Их же учуешь за милю. Ял, неужели ты вообще не посылал разведчиков?» Я смотрел между братьями. Некоторые называли их близнецами, хотя у Мартуса телосложение было покрепче, а у Дарина более острые черты. Никто не звал нас тройняшками, хотя, по правде говоря, если бы я был на пару дюймов выше, то при плохом освещении нас можно было бы спутать. Сколько бы я ни заявлял, что они мне не нравятся, на самом деле приятно было чувствовать, что за плечами есть кто-то из семьи, что со мной на башне есть люди, которые искренне не ожидают от меня решения всех их проблем, или хотя бы их понимания. Я отправил больше 100 человек в дальние патрули. И ни одна армия не пробралась бы через Красную Марку так, чтобы ни весточки не дошло из городов и деревень. Это, я указал на врага, была создана здесь. Большую часть из них, наверное, убили в их домах за последние несколько часов, пока мы охотились на гулей у реки. Я подумал, сколько некромантов должно быть на тех улочках или в укрытых листвой сквериках, сколько ходит среди моих людей, недавно убитых и сложенных рядами на мостовую, бок о бок, целыми семьями. «Что будем делать?» – спросил Дарин. Тот старый Дарин, которого я знал, уже рассказывал бы мне, что мы должны сделать, излагая все с самодовольной любезностью. Прищурившись, я взглянул на него, недоумевая, чем это он заболел, а потом вспомнил 7 фунтов новенькой розовой плоти, появившейся так недавно. Несколько дней назад Миша положила ребенка мне на руки, когда они с Дарином наконец-то выловили меня в римском зале. Крошечное существо. «Мы назвали ее Не», — сказала Миша. А я смотрел на ребенка, названного в честь моей матери, и понимал, что у меня щиплет глаза. «Лучше заберите у меня это маленькое чудовище, пока она не обмочила мне рубашку», — сказал я и сунул племянницу обратно матери, но было уже слишком поздно. Старая магия, которой так хорошо владеют младенцы, уже проникла мне под кожу, отравляя меня быстрее, чем моча или рвота, или любые другие выделения, которыми новорожденные так рады поделиться. Пусть даже я вечно уклонялся бы от всех возложенных на меня обязанностей, это не принесло бы мне опыта в том, каким образом соскочить с этой, как и с прочих. Насколько же хуже быть отцом? Дарин взял Нию и поднял вверх. «Если моя дочь хочет испачкать павлиньи перья своего дяди, то это просто признак хорошего вкуса». Но он не обиделся. Он видел, как что-то накрыло меня в тот миг, когда я держал ее, как не пытался это скрыть, и дал мне знать об этом крайне раздражающей улыбкой. «Маршал, какие будут приказы?» – спросил капитан Ренпроу, вернув меня к ужасам высокой башни и армии мертвого короля. «Приказы?» – я снова посмотрел на мертвецов. Не похоже, что они сильно угрожают городу. Ни осадных машин, ни веревок, ни луков. Они хотят, чтобы мы померли со скуки? В этом было мало смысла. Я слышал тихие крики, которые ветер приносил из пригорода. «Там моя жена», – проговорил мужчина из стражи стены в угольно-сером мундире. Он указал в сторону небольшого холма, на вершине которого стояла церковь, а вокруг волнами расходились дома. На его лице заходили желваки. «Мои сыновья и их дети живут у пендрастовой дороги». Он махнул рукой в другую сторону, где над гонтовыми крышами поднимался дым. «А там...» «Прикуси язык, солдат!» Дюжий краснолицый сержант. «Маршал, по последней переписи за городскими стенами живут 23 тысячи человек!» Пронзительным голосом доложил Ренпроу. «Надеюсь, они убежали!» «Я надеялся на это ради них и ради нас». Если орда мертвецов пополнится 23 тысячами рекрутов, то они смогут окружить город, и мы окажемся в осаде. Может, нам... Дарин не закончил предложение. Он знал, что ответ будет нет. Мы не сможем выйти туда. У нас не хватит людей. Позади нас группа людей устанавливала на позиции скорпион. Тяжеленное устройство из железа, дерева и веревок, способное отправить тяжелое копье на 400 ярдов. С близкого расстояния из него можно было пробить копьем парадную дверь дома, проткнуть насквозь трех человек за ней и выбить заднюю дверь. «Мы не можем стоять здесь целый день и смотреть на них. У нас на улицах мертвецы и болотные гули. Нужно раздавить их да поскорее». Три из четырех капитанов городской стражи поднялись на переполненную вершину башни и теперь по моему жесту подошли к нам. Их командующий, лорд Толлинсон, должен был наблюдать за операцией на реке, если не хотел присутствовать на публичном отсечении своей головы поутру. Но из-за тревоги на стене капитаны Донака, Фалерни и Фредерика оказались возле меня. «Донака, вы с тремя отрядами отправляйтесь в Северный Дозор». Две башни, обращенные к Селину в том месте, где он входит в город, стояли основаниями в воде, замыкая стену. «Фредерика, три отряда к Южному Дозору». Укрепления у выхода реки вызывали меньше опасений. Любой лодке, которая попыталась бы войти в Вермильон с той стороны, пришлось бы бороться с течением, а значит быть медленной и неповоротливой. Я повернулся к жилистому и злобному Фалерни. Его лоб над левым молочно-белым глазом и щеку под ним пересекал длинный шрам. Его вид напомнил мне о молчаливой сестре, и я помедлил. Прежде чем я подыскал слова, жуткий вой перечеркнул все, что я мог бы сказать. От такого звука и статуи бы сбежали прочь. Я медленно повернулся в сторону стен, хотя звук лишил меня мужества, и смотреть мне совершенно не хотелось. Я пристально смотрел на суматоху позади мертвецов, толпившихся у опанских ворот. В нескольких сотнях ярдов по главной дороге, среди бредущих в сторону стен трупов, произошли изменения. Как будто по их рядам прошла волна. Они вскидывали головы, становились дико встревоженными и широко разевали рты, издавая тот жуткий вой. «Наверное, кричать могут только свежеубитые». Но, судя по звукам, вой шел из разрушенных легких, давным-давно не использовавшихся. Голос могил, словно громко заговорила сама смерть. Угрожающий, изменчивый вопль обещал самую страшную боль. Везде, где случалось это изменение, мертвецы двигались быстрее, с дикой энергией, карабкались по зданиям, срывали крыши, искали всех, кто мог остаться внутри, Стучались в двери или мчались в нашу сторону с таким энтузиазмом, что наши городские стены уже внезапно перестали успокаивать. Я услышал, как позади заскрипели луки. «Не стрелять!» Волна пробуждений равномерно двигалась в сторону ворот. Плотная кучка ускорившихся мертвецов хлынула вперед, но я заметил кое-что. Да, да, мои глаза были бы слишком поражены ужасом этого зрелища, чтобы замечать детали, но время, проведенное там, изменило меня. Я заметил, что в конце волны мертвые снова начинают медленно волочить ноги и снова больше похожи на лунатиков, чем на росомах. «Они разворачиваются!» – заорал Мартус, перекрикивая смертный клич. Сначала казалось, что он прав, но не мертвецы разворачивались, а только эффект. Площадь, на которой мертвые ускорились, сместилась влево на сотню ярдов от ворот. Те, кто вопили, требуя нашей крови, теперь затихли и снова стали угрюмыми. А другие мертвецы, их жены и дети, внезапно подхватили крик слева от Апанской дороги. «Это словно...» — сказал я сам себе. Это было как будто их охватил жуткий жар, сделавший их свирепыми, и тварь, излучавшая этот жар, двигалась. Я попытался смотреть туда, где располагался центр эффекта, и увидел это. Движущуюся точку, в которой мир словно свернулся вокруг себя, скрывая то, что глаз не должен видеть. «Там!» Я закричал громче, указывая в ту сторону. «Там! Видите?» «Что?» Мартус протолкнулся ко мне на стену. «Там что-то...» Дарин щурился с другой стороны от меня. «Что-то... неправильное». «Я ни черта не вижу. Где?» Мартус прикрыл глаза от последних лучей солнца. Я смотрел, отслеживая эту точку, теряя ее среди домов и снова замечая. Пространство, где свет словно сложился. Слепое пятно. А потом, всего лишь на миг, я и впрямь увидел. Быть может, заходящее солнце дало мне след того темного зрения, которое давала Аслаук. А может, ад натренировал мой глаз видеть то, что человек не должен видеть. Мимолетное движение. Невероятно тонкое тело, нервно-белое, одетое в движущийся серый саван. Может, сделанный из душ. Призраки людей окутывали нежить, словно платье. «Черт!» «Что? Что там?» Дарин все всматривался. «Нежить», — сказал я. «Нежить — паразиты, которых Хедрис и такие, как он, сажали на нерожденных детей, которых они убили. Именно такая тварь держала мою сестру и хотела лишь носить ее плоть в мире живых. Но здесь была обнаженная нежить, заброшенная в мир через бог знает какую щель, и вряд ли менее опасная, чем та, что я видел в аду». «Что оно делает?» — спросил Мартус. Нежить двинулась прочь, и вопли стали затихать. «Охотится», — сказал я и почувствовал на себе взгляд бабушки. Так же верно, как если бы стоял перед троном. Эти глаза тверже твердого, без тени компромисса. Я вспомнил, как открыл наконец тубус, который дал мне Гариус, как увидел печать Красной Королевы, сломал ее и увидел слова, написанные ее рукой. «Маршал Вермильона». И приписку. «Ты сказал, что видел оборону Амирота. Молись, что ты усвоил тот урок. И еще сильнее молись о том, чтобы тебе никогда не пришлось демонстрировать то, что усвоил». За моей спиной стояла сотня человек, за ними город, которым я должен управлять, который должен защищать. Во всех моих приключениях по всей разрушенной империи мне никогда так не хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, как в этот миг. Я посмотрел на уже скрывшиеся в тени крыши домов, на пылающее небо, кипевшее красным над почившим солнцем. «Сжечь все!» Вой был уже почти не слышен. Мертвецы под нами стояли тихо. Никто не говорил. Я слышал развивающиеся флаги, шепот ветра, и где-то далеко за стенами выкрикивал уличный торговец. Я повернулся и пошел в сторону Скорпиона. Люди расходились передо мной. «Сжечь все!» Я хлопнул рукой по тяжелому копью, заряженному в машину. «Тряпки и масло! Стреляйте по крышам! Передайте приказ во все башни!» Мартус развернул меня. «Это безумие! Черт возьми, да что с тобой такое?» «Мы не можем оборонять внешний город. К утру все они будут мертвы и присоединятся к армии перед нашими воротами!» «Это неразумно! Это неправильно!» Мартус тряс меня, крича во весь голос, и люди со всех сторон бурчали, одобряя его протесты. «Ты поведешь туда седьмую?» Я кивнул головой в сторону темнеющих улиц пригорода. Мы слышали крики вдалеке. Обвалился очередной дом. «Ну, я...» Лицо Мартуса скривилось, предвещая яростную вспышку гнева. «Это было бы безумием!» «И я бы тебе не позволил!» Я стряхнул его и увидел гвардейца, который указывал на свой дом у церкви на холме. «Ты! Твое имя!» «Дасио, ваше высочество!» Вид у него был подавленный, гнев ушел, хотя теперь гнев читался на лицах его товарищей. «Дасио, мне жаль, но твоя жена мертва, и твои сыновья тоже. Или они прячутся в домах и ждут, что их спасут?» Я окинул взглядом серые шеренги стражников стены. «Ты собираешься спасти их? Спустится ли стража стен в последний раз и совершит вылазку туда, куда боится ступить 7-я армия? Или их отыщет нежить?» «Если мы ничего не сделаем, то к рассвету твоя семья будет стоять в крови перед воротами!» Я взял тряпку у основания скорпиона. Масляную тряпку, которой смазывали плечи лука, чтобы предохранить их от ржавчины. «Сожгите все начисто! Лучше сжечь, чем позволить этим тварям вас захватить! И для наших людей не будет лучшего шанса сбежать, чем в дыму и неразберихе большого пожара!» Я сунул тряпку в руку Дасио. «Выполняй!» И он выполнил.